Глава 14. Мотылёк стартовал ровно в 9 часов утра, как и планировалось. Подняв корабль над облаками, Алекс связался с полковником, получил коридор и полетел в сторону Москвы. Нет, сбить его никто бы не смог, даже если бы очень хотел. Но действовать следовало по правилам. Не стоило без причины напрягать ребят из местной ПВО. Они ему ничего плохого не сделали. Командная рубка мотылька выглядела аутентично. В турне Мика просмотрела кучу фильмов о космосе и создала тут похожую атмосферу. Подруга максимально расширила панель управления и вывела на нее дополнительные индикаторы. В командной рубке прибавилось кресел, и выглядели они сейчас как продвинутые компьютерные. Позади на стене горел экран, на котором выводились данные о состоянии корабельных систем. Язык везде общеимперский. Да, можно было бы использовать любой из земных, но Мика решила, что так будет солиднее. В остальные отсеки тоже внесли косметические изменения, и мотылёк, по мнению подруги, теперь стал похож на настоящий космический корабль. Тёма ещё предлагал развесить повсюду ёлочные шарики с фонариками и гирляндами. На его предложение Мика проигнорировала. «И чего мы улыбаемся?» Подруга, появившись перед глазами, посмотрела на Алекса взглядом сержанта из Академии. «Что тебя так рассмешило?» «Удобно тут», — сдержав улыбку, серьезно произнес капитан. «И очень красиво». «Угу». Мика осуждающе покачала головой. «Как вы не поймете? Людям сказка нужна, а не эта ваша космическая реальность. Два кресла и тумбочка с огоньками на огромную комнату. Очень похоже на космический корабль». «Так я же не против». Алекс пожал плечами. «Если это нужно для дела». «Очень нужно». Мика серьезно кивнула. «Людей необходимо подготовить к грядущим событиям. Но вас с Володей это касается постольку-поскольку. Этим займутся остальные 8 человек экипажа. Здесь все без изменений. Поэтому можешь расслабиться». «Да я особо и не напрягался». Алекс усмехнулся и посмотрел на тянущиеся внизу облака. На второй день их пребывания в Москве состоялась раздача браслетов. 40% разделили между собой Россия, Китай и США. Остальные выдали так, чтобы операторы проживали во всех уголках планеты. Семенченко собрал всю необходимую информацию, и они с Микой определили нужные кандидатуры. Мероприятие продлилось до позднего вечера. До всех операторов довели текущие планы, и они сейчас находились на постоянной связи с Семенченко, которого на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН назначили координатором планетарной безопасности. В экипаж корабля по понятным причинам взяли только операторов кристаллов. Все мужчины, как и пророчил Тёма. Американец, китаец, японец, немец, француз, нигериец, австралиец и бразилец. От России летел Володя. Каждый член экипажа так или иначе был связан с наукой и умел разговаривать с аудиторией. Все время полета должен будет вестись репортаж, который увидит во всех уголках планеты. Имена, фамилии, звания, род деятельности, обязанности всех членов экипажа Мика довела до него 2 дня назад. Но командовать этими ребятами будут она сама и Семенченко. Алекс, как метко выразился Арташес, в этой поездке выступит в роли таксиста, а Володя полетит пассажиром. Нет, у приятеля был целый список обязанностей, но в освещении событий он не участвовал. Слишком скромный, но там и без него хватало участников. Под кораблем простирался сплошной облачный слой. Смотреть на бескрайнее белое поле не вызывало совершенно никакого интереса. И Алекс обратился к подруге. «В аэропорту все так, как и планировали?» «Да». Девушка кивнула и, откинувшись в кресле, пояснила. «Выйдешь из корабля по моей команде. Поприветствуешь людей вдалеке. Потом к тебе подойдет Семенченко. Поговоришь с ним и поздороваешься с экипажем. Их построят возле корабля». «Надеюсь, журналистов не будет?» «Нет». Мика покачала головой. «Только Маша и ее съемочная группа. Перед посадкой ответишь ей на пару вопросов и свободен. Если будут какие-то изменения, я сообщу». «Это хорошо, что только пара вопросов». Алекс улыбнулся подруге. «Спасибо». «Да, вот так». Вопросами его достали в поездке. С журналистами в основном общалась Мика, но и ему хватило. Больше всего раздражало, что одно и то же приходилось рассказывать по несколько раз. Но у местных это считалось в порядке вещей. Наговорившись на несколько жизней вперед, Алекс наотрез отказался участвовать в предполетной конференции и торжественной церемонии в аэропорту. Мика, понимая, что убедить его не получится, обыграла в прессе этот его отказ и разработала приемлемый план отлета. Нет, будь его воля, он бы улетел к Луне прямо с Урала, но посланник императора был обязан засветиться на людях. Мика организовала эту засветку по минимуму. Сама подруга изменила свое подпространство, а Али, по ее мнению, не очень хорошо смотрелась возле фонтана. И теперь она находилась в зале какого-то замка, с горящим камином, креслами, коврами и витражами. Красиво и уютно. Так считала она сама, и он с ней, разумеется, не спорил. До Москвы Алекс летел ровно 20 минут. Мог и быстрее, но это было просто не нужно. Посадив мотылёк в указанную точку, которая находилась в 250 метрах от здания аэропорта, Алекс перевел двигатели в режим ожидания, окинул взглядом собравшуюся толпу и усмехнулся. Все прошедшие дни на планете творилось что-то невообразимое. Люди узнали, что они в галактике не одни, и космос выбрался на первые полосы всех мировых новостей. Всей этой информационной кампанией управляла подруга. Семенченко занимался вопросами обороны, остальные операторы в основном выполняли их указания. Провожать корабль вышло несколько тысяч человек, в основном политики и журналисты. Толпу отделили барьерами, перед которыми стояли хмурые парни из местной службы охраны. Мелькали вспышки фотоаппаратов, развивались на ветру разноцветные флаги, люди махали руками и что-то кричали, но Алекс их крики не слышал. От выхода из аэропорта к кораблю по огороженному барьерами коридору была протянута ковровая дорожка, на которой уже находилась сестра со своей съемочной группой. Заметив приземлившийся корабль, Маш помахал рукой и, выйдя на связь, пояснила. «Сейчас мы встретим выходящих астронавтов и потом сразу к тебе. Снимать твое появление». «Да, хорошо». Алекс покивал. «Мика скажет мне, когда выходить». «Мика на тебя, между прочим, обиделась». Хмыкнула сестра и отключила связь в тот момент, когда из здания аэропорта показался Семенченко. «Обиделась?» Капитан поморщился и вопросительно посмотрел на подругу. «Имею право». Мика небрежно пожала плечами, скрестила руки на груди, отвела взгляд и сделала картинно обиженное лицо. «Ты так и не подписался на мой канал?» «Вот же!» Алекс достал из кармана телефон, выполнил требуемое и усмехнулся. «У тебя что-то без меня 500 000 подписчиков». «И что?» Мика усмехнулась в ответ. «Учись быть внимательным». «Да я вроде...» «И шутки тоже учись понимать. Хотя...» Мика сокрушенно вздохнула. «С этим у тебя всегда были проблемы». «Так чего ты тогда морочишь мне голову?» Капитан нахмурился. «Нашла время». «Я тебя отвлекаю от предстоящих мероприятий». Девушка пожала плечами. «И сама волнуюсь. Этот чертов титан и ворота». «А с воротами-то что не так?» Алекс еще больше нахмурился. «Сама ж говорила, что их активирует метка». «Все с ними так». Мика со вздохом пожала плечами. «Но механизм их активации мне непонятен. Это раздражает». «Все в порядке». Алекс ободряюще улыбнулся подруге. «Я буду там в течение часа, на месте и разберешься». «Да, надеюсь». Мика вздохнула и потребовала. «Так, давай на выход. Не забудь помахать рукой и улыбнуться». Все произошло, как и планировалось. Семенченко, одетый в синюю форму, подошел, козырнул и произнес приветственные слова. Алекс в ответ коснулся груди, затем пожал генералу руку и серьезно спросил. «Вас можно поздравить?» «Да уж», — Семенченко вздохнул. «Но лучше бы как раньше, чтобы полковником и спокойно в своем кабинете. Заниматься бандитами, террористами и прочими милыми сердцу людьми. Без этой толпы вокруг и постоянного напряжения». «В кабинете, ага». Алекс улыбнулся. «У меня тоже был кабинет, и я в нем иногда появлялся». «Мика довела до меня информацию о Титане». Семенченко посмотрел на стоящего справа оператора и озабоченно вздохнул. «Еще одна головная боль». «Да какая там боль?» Капитан пожал плечами. «Всего 0,1% вероятности. Подвешу на орбиту 2 маяка и полечу дальше». «Мне бы твою уверенность». Генерал покачал головой. «Это не уверенность». Алекс улыбнулся. «А математика? 1/1000 вероятность события — это очень много. Я всю жизнь проработал в конторе, где порой рассматривались самые безумные варианты. И не очень верили в эти числа с процентами». Генерал поднял взгляд. Ты не думал, что мысль о Титане Микки подкинула метка создателя? Вот да. Подруга рывком поднялась с кресла и, сложив руки на груди, посмотрела на Алекса. Если это так, то... То шансы 50/50, как говорит Тёма. Алекс пожал плечами и посмотрел на Семенченко. Если они там, это очень хорошая новость. Мы подготовились. Остановим создание ворот, и Земля получит отсрочку. Да, хорошо бы. Генерал усмехнулся и, морщась от шума толпы, сделал приглашающий жест. «Пошли к ребятам, а то вам уже пора вылетать». Экипаж построили в 30 метрах от корабля. Из 9 человек спокойными выглядели только Володя и Ямато Нобу, биолог из Японии. Остальные заметно волновались. Подойдя, Алекс поздоровался с каждым за руку, затем отошел от строя и громко произнес. «Я понимаю, что для каждого из вас этот полет — настоящее событие». Но волноваться не стоит. По сложности это как съездить на самокате в соседний магазин за банкой диетической колы. Все, проходите на борт и надевайте защиту. Кристаллы помогут вам сориентироваться. Стартуем через 19 минут. Да, вот так. Кристаллы влияют на процессы в организмах своих операторов, но они не всесильны. Не способны полностью избавлять от волнения и лезущих в голову мыслей. Эти парни 10 дней назад оказались в другой реальности, невозможной, волшебной и неизученной. При этом они ученые и привыкли доверять только результатам экспериментов. Сколько ни успокаивай, не поможет, пока сами не убедятся, что все происходящее с ними реально. Казалось бы, что такого? Но проблема в том, что этот несложный полет для них находится где-то за гранью легенд. И что бы ни рассказывали кристаллы, оно все равно невозможно. Потому что никогда не случалось. Впрочем, это лечится быстро. Все волнения пройдут, как только корабль покинет атмосферу Земли. С Володей и Тёмой была похожая ситуация. «Капитан Дарт, пара вопросов перед вылетом». От размышлений Алекса оторвал звонкий голос сестры. Видя, что он освободился, Маша дождалась кивка генерала и подошла с оператором и девушкой-звукорежиссёром. Забавно, но здесь целая куча народа считала, что с Машей их связывают романтические отношения. Наблюдали за реакциями, делали какие-то выводы, а Мика еще и вбрасывала в инфополе темы для обсуждения. По понятным причинам правду знали немногие. Потом оно, конечно, раскроется. «Да», — Алекс кивнул, — «спрашивайте». «Капитан, расскажите, куда вы летите?» — поинтересовалась сестра, а в канале тут же пояснила. «Луна, ворота, мимо Юпитера к Сатурну, Титан, орбита Нептуна и дальше по кругу. Все с расстояниями». «Сначала мы полетим к Луне», — сдержав улыбку, ответил Алекс. «Активируем пространственные ворота. Затем совершим посадку и прогуляемся по поверхности. Оттуда отправимся к Сатурну и по дороге пролетим мимо Юпитера, поскольку сейчас обе эти планеты выстроились в одну линию относительно Земли. Расстояние до Сатурна примерно 1,5 миллиарда километров. Будем на месте примерно через 8 часов. Там осмотрим Титан и полетим дальше к орбите Нептуна». Расстояние до нее от Земли примерно 4,5 миллиарда километров. Встанем на орбиту и облетим по ней ваше Солнце. «Да, лекции тебе лучше не читать», — хмыкнула в канале Маша, а вслух спросила. «А какие цели преследует этот полет? А ты хотела, чтобы он разговаривал как киногерой?» Мика фыркнула и снова уселась в свое кресло. «Я специально не помогаю». «Так, не сбивайте меня», — Алекс вздохнул и пояснил. «Мы развесим в космосе маяки для наблюдения за пространством». «Вы считаете, что Земле что-то угрожает?» В голосе Маши мелькнули нотки тревоги. «Сюда опять прилетят эти змеи?» «Нет, не думаю». Алекс покачал головой. «Но нужно быть готовыми ко всему. В нашей галактике больше 10 видов агрессивных иных, и до отправки планеты в систему лучше позаботиться о ее безопасности». «Хорошо. И последний вопрос». Маша кивнула и посмотрела на небо. «Эти ворота. Вы их активируете, и что потом? Когда сюда прилетят большие корабли из Империи?» «Не могу сказать». Алекс пожал плечами. «Но, надеюсь, в течение полугода». «Спасибо, капитан. И удачного вам полета». Маша дождалась его ответа и, обернувшись, сделала знак оператору. Тот кивнул, опустил камеру и пошел в сторону аэропорта. Девушка-звукорежиссер попрощалась и направилась следом за ним. «Не скучайте тут без меня». Капитан улыбнулся, пожал руку Семенченко и посмотрел на сестру. «Мань, привет! Ждите в гости по возвращении». «Ты, главное, возвращайся». Маша улыбнулась и тронула его за запястье. «Обязательно!» Алекс коснулся ребром ладони груди и пошел к кораблю. Над аэропортом зазвучала мелодия прощального марша. Пространственные ворота летали вокруг Луны в 150 километрах от поверхности. С точки зрения элементарной физики, такое было бы невозможно без постоянной коррекции орбиты. Но любой предмет возле Луны серьезно влияли гравитационные силы Земли и Солнца. И долго бы такой полет продолжаться не мог. Алекса вся эта физика интересовала постольку поскольку. Но на одной из конференций Мика пояснила журналистам, что пространственные ворота привязаны к спутнику Земли энергетическим канатом, и ему вполне хватило этого объяснения. После запуска режима настройки ворота проявились в реальности и стали видны с Земли в телескопы. Сейчас они выглядели как светло-фиолетовое кольцо диаметром чуть больше километра, закрепленное на массивной платформе. Для активации необходимо было сквозь них пролететь. К слову, скорость полета ворот по орбите из-за того самого каната была в 10 раз меньше положенной. Но это не являлось проблемой. «Объект на орбите Луны будет двигаться со скоростью примерно 1,6 км в секунду, около 5760 км в час. Эта скорость может незначительно меняться в зависимости от высоты орбиты, необходимой траектории гравитационных возмущений». До Луны добирались 12,5 минут. Вообще, от Земли до ее спутника мотылек мог долететь секунд за 5. Но такая скорость была не нужна. Экипаж приходил в себя после взлета. Эндрю Коул и Мэтт МакМерфи, сидя справа от Алекса, едва успевали вести репортаж, обсуждая увиденное на обзорном экране, поэтому торопиться не стоило. «Спешка нужна при ловле блох и при поносе», в ответ на вопрос напомнила капитану его подруга. И он с ней по привычке не спорил. Спросил только, что означают эти явления. И все 12 минут полета до спутника слушал подробные объяснения о кусающихся насекомых и патологических состояниях человеческого организма. С Земли взлетели без каких-либо проблем, и атмосферу покинули через 2 с небольшим минуты после старта с ее поверхности. Зная о проблемах с искусственной гравитацией, Алекс настрого запретил экипажу с вечера принимать пищу и пить за 2 часа до старта корабля. Семенченко проконтролировал, и никаких проблем не возникло. В том смысле, что никто не блевал. Настроение у экипажа выровнялось, как только за обзорным окном потемнело. Сообразив, что живы и уже находятся в космосе, ученые выдохнули и взбодрились. Двое продолжили вести репортаж. Остальные принялись завороженно смотреть на обзорный экран, за которым постепенно увеличивалась приближающаяся Луна, являя наблюдателем свои горные цепи, равнины и кратеры. Алекса вся эта геология не интересовала. Он слушал объяснения Мики, кивал и готовился к активации пространственных ворот. Прекрасно зная свою подругу, капитан понимал, что та отвлекает его этими глупыми разговорами о поносе и блохах. А значит, в момент активации может произойти что угодно. Нет, о прямой угрозе Мика его бы предупредила. Но она, судя по всему, и сама не разобралась пока с тем, что их всех ожидает. «Апеннинские горы, пик Гюйгенса, море дождей!» — завороженно произнес сидящий слева Володя. В тот момент, когда Луна уже занимала четверть экрана. «Это потрясающе! Мне кажется, я сплю». «Ага», — хмыкнула в канале Иола. «Полтора месяца уже все никак не проснешься». «Чтоб ты понимала». Друг потряс головой и скосил взгляд на Алекса. «Вам хорошо. Вы навидались такого». «Конечно, навидались». Капитан усмехнулся, направляя корабль к воротам. «Ты, главное, шлем не забудь надеть, когда будем высаживаться. А то ведь у вас тут принято в брезентовых куртках и шапках. На Луне чужих нет». Володя усмехнулся в ответ. «Так что можно и в шапке». «Готовимся!» В общий канал произнесла Мика, когда до ворот оставалось не больше 100 километров. Повинуясь команде, стоящие за спиной ученые перестали обсуждать поверхность Луны, и в рубке повисла напряженная тишина. Подруга в подпространстве поднялась с кресла и скрестила руки на груди. Володя подался вперед, словно бы пытаясь разглядеть приближающиеся ворота. Ярко вспыхнуло в черноте далекое солнце. «Еще бы понять, к чему конкретно нужно готовиться», — подумал капитан и, выключив двигатели, направил корабль в фиолетовое кольцо. Когда до ворот оставались считанные километры, у Алекса ожидаемо заледенело предплечье. Реальность перед глазами пошла волной. Диск ворот сложился в гармошку, а в следующий миг где-то впереди прозвучали автоматные очереди, и по ушам ударил грохот близких разрывов.